Глава 21. Долгожданный разговор. К сегодняшней встрече я готовился 3 дня. С того самого момента, когда узнал, что важный гость собрался ехать ко мне из самой Архангельской губернии. Генерал-губернатор дал ответ в тот же день, как только получил приглашение. Наконец-то я увидел перед собой то самое лицо, которое раньше видел лишь в учебниках, на памятниках, в документальных кинофильмах, документах и много где еще. Передо мной стоял тот самый человек, с которого были сделаны тысячи памятников, миллионы гипсовых бюстов, плакатов и портретов. Он стоял с той самой выправкой, до боли знакомым лицом, уверенным взглядом и, что немаловажно, пышными усами. Если честно, у меня сначала немного перехватило дух. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» Поприветствовал меня Джугашвили, а я едва сдержался, чтобы не подняться с места и не начать суетиться. «Приссаживайтесь, пожалуйста, Иосиф Виссарионович», — предложил я, указывая на кресло напротив себя. «Я очень много наслышан о том, какой вклад вы внесли в развитие...» Я немного замешкался, чтобы не оговориться и не сказать страны, но поправился и произнес. «В Архангельской губернии». «Ваше Величество, я очень польщен и очень рад, что вы наконец-то отреагировали на письма моих чиновников. Признаюсь, я уже было хотел и сам писать вам письмо с прошением... А то второй год пытаемся привлечь ваше внимание. «А что у вас случилось? Зачем наше внимание привлекать?» — спросил я. «Да как это, что?» — удивленно спросил Иосиф Виссарионович. «У нас регион ведь очень толковый, много пользы приносит. Мы и уголь в больших количествах добываем. Да что там уголь? И рыбой можем всю центральную Россию прокормить. И лесом кого угодно обеспечить. Фосфаты в больших количествах. Железная руда у нас добывается с Кольского полуострова, со Шпицбергена, уголь добывается в ударных темпах. Нам не хватает всего-то качественного транспортного сообщения. Все упирается в логистику. В итоге то, что может быть выгодно, выходит дорого, долго и бестолково». «И как же так вышло?» — удивился я. «Вроде железная дорога исправно работает». «Государственная, да. Но вот доходит она только до границы нашей губернии. А дальше все больше частные железнодорожные компании. А они работают из рук вон плохо. Выпороть бы их!» Я едва не подавился. Обычно таким тоном, пародируя Сталина, всякие комики кричали про расстрелы. Я аж проникся этим его. «Выпороть!» «Так нельзя же пороть. Все-таки благородные люди», — продолжил Сталин. «А так с удовольствием бы». «Да плетей на них не хватает!» Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться. «Ведь прав, Иосиф Виссарионович. Чувствую, неплохая идея у меня появилась. Может, без расстрелов мы и обойдемся, но, думаю, порку можно будет ввести. Не для благородных, конечно. Здесь закон суров и бескомпромиссен, но, думаю, такой грамотный организатор придумает, чем удивить даже дворян». «Обратно!» — продолжал тем временем Джугашвили. «Нам бы не помешало зерно. Все-таки хлеб в губернии почти не растет, климат не позволяет. Но это полбеды. Все-таки больше всего меня интересует уголь». Он внимательно посмотрел на меня. «Думаю, вы со мной согласитесь. Угля много не бывает. На Шпицбергене добывается каменный уголь, но все равно транспортировка его будет дорогая. Добыча, доставка по морю, погрузка в железнодорожные вагоны. Зато мои геологи на реке Воркута в Печорском крае обнаружили обширнейшие залежи угля, настолько богатые, что на всю Россию хватит. Нужно всего-то помочь с организацией железнодорожного сообщения. И небольшие финансовые вливания, которые очень быстро отобьются. Это довольно очевидно. Я до сих пор не понимаю, почему многие чиновники не обращают внимания на мои аргументы. Разве они не способны отличить письмо от фельетона? Надо к ним лично приехать». «С розгами?» — спросил я. «С розгами», — спрятав улыбку в усы, подтвердил Сталин. «И как вы себе видите освоение этих залежей?» «Да как. Прямо по реке доставить все самое необходимое. Там мы возведем временное жилье и начнем подготовительную работу. А дальше дело времени. Думаю, через 5 лет добыча выйдет на достаточные объемы. А по России поедут составы с печорским углем», — заявил он. «Каменный уголь на Печоре прекрасно. В тех краях еще и нефть, и газ, и неразведанные до сей поры залежи алюминия. Кстати, в моей истории железная дорога Воркута-Котлас уже была создана, и в 41-м году каменный уголь из Воркуты уже пошел в страну. Что-то здесь отстали. Впрочем, здесь каменный уголь добывают в Донбассе и в Польше. Значит, железная дорога. А я вот призадумался. Что касаемо железнодорожного сообщения, у меня ведь отец занимается грузоперевозками. Вернее, отец Павла Кутафьева. Почему бы не отплатить так своей семье? Предоставить отцу большой государственный заказ на снабжение зерном и каменным углем отдаленного района. Плюс отдать подряд на строительство железной дороги до Архангельска. Проспонсировать его, поставить его в этом плане управляющим. Отец Павла произвел на меня впечатление хваткого и трудолюбивого человека. Уверен, что он не упустит своего шанса и сделает все так, как нужно. Правда, вопрос немного в другом состоит. Я ведь Джугашвили не для этого позвал. Но, признаюсь, наш диалог сильно меня вдохновил. Все-таки чувствую, что не ошибся в своем решении. Как минимум, горящие энтузиазмом и уверенностью глаза говорят о том, что это тот самый Сталин, который даже в этом мире сделал головокружительную карьеру из обычного семинариста до генерал-губернатора. Да, во время революции рост происходил бы гораздо быстрее, но, как показала практика, Джугашвили и без революции смог пробиться в люди. А теперь на него обратил внимание император. То ли еще будет. Почему бы вам, Иосиф Виссарионович, самостоятельно не организовать весь процесс от и до? Джугашвили призадумался. Видите ли, я человек целеустремленный, но при этом не чужд реализма. Я понимаю, что в моих силах, а что не потяну. Я смогу все организовать самостоятельно, но на это уйдет много времени. Много времени будет потрачено зря, а я бы не хотел сильно затягивать. В Архангельской губернии можно организовать еще много успешных проектов. Я бы хотел успеть как можно больше. А если я буду сам заниматься железными дорогами, логистикой, это много времени займет. Соответственно, и мой ресурс будет занят тем, что можно поручить другим ответственным лицам, и чем я не хотел бы заниматься. Я хотел предложить нечто иное. Видите ли, я ведь не просто так сказал, что многое слышал о вас, и в первую очередь наслышан о ваших организационных талантах. Как минимум, ваша работа в Архангельской губернии подтверждает это. Человек вы хваткий, как вы сами сказали, целеустремленный, способный достигать результата там, где многие давно сдались бы. Что уж говорить, Архангельская губерния — суровый край. Я больше скажу, он невероятно тяжелый для освоения. Одни норвежские рыбаки под боком, чего стоят. Опять же, организовать бывших каторжников для добычи угля — это же тоже задача сложнейшая. Мне необходим человек с такими же организационными качествами, как у вас при дворе. Я хотел бы предложить вам должность управляющего кабинетом министров Государственной Думы от моего имени. Я, конечно, в силу своего происхождения получил хорошее образование, но управление не заключается в том, чтобы делать все самому. Умение управлять — это ведь еще и умение находить таланты. Тех людей, которые разбираются в вопросах гораздо лучше, чем я, и поручать им важную работу. Я уверен, что на должности главы Кабинета министров вы покажете себя с наилучшей стороны. Сможете навести порядок и добиться головокружительных результатов не только в Архангельской губернии, но и во всей стране. И для этого, я думаю, даже пороть никого не придется. Про расстрелы я решил не шутить. Мужчина призадумался. «Какие задачи будут передо мной стоять?» «Господин Джугашвили, на самом деле больше всего меня заинтересовали ваши организаторские способности. Поделитесь секретом, как у вас так получилось в довольно короткие сроки привести столь сложный к освоению регион к подобным результатам?» Генерал-губернатор, нахмурившись, посмотрел перед собой, а затем, подняв глаза, посмотрел на меня. «Ваше императорское величество, знаете, как говорят в народе, деньги и способности любят тишину». Мне удается чувствовать людей. Уж не знаю, магическая способность это или просто талант от рождения. Будто внутреннее ощущение возникает, когда вижу перед собой человека. Хороший он или плохой, сильный или слабый. Можно на него положиться или нельзя. Справится он с поставленной задачей или не справится. Хмыкнул я, взглянув в ответ на Джугашвили. Давайте представим, будто я не государь, а вы не являетесь моим подчиненным. Представьте, что решили поставить мне задачу. Что вы скажете? Кого увидите перед собой?» На этот раз Джугашвили смутился. Признаться, я даже почувствовал легкий укол совести, ведь все это время он был уверен, напорист, при этом не теряя чувства субординации, однако ни единым жестом, ни взглядом не показал своего смущения. Напротив, транслировал только решительность и готовность преодолевать любые трудности. Однако сейчас он явно призадумался. Мне даже показалось, что ему было неловко. «Я считаю», — наконец произнес он, — «что вы способны на большее, чем кажется на первый взгляд». «Что вы имеете в виду?» — решил уточнить я. «Видите ли, если глядеть на вас взглядом обычного человека, можно предположить, что для достижения результата вам придется приложить сверхусилия, которые, скорее всего, вас и погубят. Но я-то чувствую, что вы куда больше, чем видится на первый взгляд. Ваши таланты и способности выходят далеко за обозначенные границы». «Боюсь, я не совсем вас понял, Иосиф Виссарионович, но ответ принимаю». «Благодарю вас», — поклонился Джугашвили, видимо, решивший, что легко отделался, и втайне порадовавшийся, что ему не придется и дальше оценивать царя и его компетенции. Однако добавил. «В общем, я считаю так. Несмотря на юный возраст, вы прекрасно справитесь с возложенными на вас задачами и функциями, вопреки досужим домыслам и мнениям недоброжелателей». Чуть позже я приготовился к еще одному важному диалогу. «Ольга Николаевна», — обратился я к матушке, решив проводить ее до покоев после совместного обеда, о котором мы договорились заранее. «Вы хотели о чем-то поговорить, ваше императорское величество?» — спросила меня великая княгиня. «Именно так. Видите ли, мне кажется, я нашел отличный выход, как решить сразу несколько тревожащих нас с вами проблем». «Я заинтересована», — приподняла брови Ольга Николаевна, слегка склонив голову. «Меня ведь самого тревожит судьба моего, так скажем, названного брата и вашего сына. Да и ваше душевное состояние меня тревожит. Я бы хотел, чтобы вы чаще проводили время с сыном, при этом не беспокоились о том, чтобы как-то скомпрометировать себя, двор или меня». «Так продолжайте же. Прошу вас, Александр Борисович», — попросила матушка. «Мое предложение следующее. Мы можем сделать благое дело не только для себя, но и для людей. А что, если открыть лечебницу для неизлечимо больных? Назовем ее госпиталем святого Андрея Первозванного. Это будет последний приют для людей, что готовятся к смерти, у которых уже не осталось надежды. К тому же это будет облегчение для родни, что давно смирилась с неизбежным, или, напротив, не смирилась. Я говорю о месте, где о таких людях могли бы позаботиться, где они хотя бы в последние минуты могли провести время с близкими, а родные были бы уверены, что больным будет оказан должный уход и забота». «Мне нравится ваша идея», — уловив суть, ответила великая княгиня. «Как я понимаю, вы уже догадались, что в таком месте можно обустроить хорошую палату, где мы могли бы содержать Александра и оказывать ему качественный уход. Это ведь гораздо лучше, чем в тюремной клинике лежать. Да и вы, как доброволец, как сестра милосердия, могли бы ухаживать за Александром. Чаще быть с ним, при этом не только не вызывать никаких подозрений, но и своим присутствием в подобном месте давать людям больше надежды, позволять умирающим чувствовать себя незабытыми и нужными. Ведь внимание и участие великой княгини, быть может, вселит в них надежду. А может, кто-то пойдет на поправку. Сила человеческой веры и надежды безгранична». К слову, из прошлой жизни я помнил немало историй, когда после значимых событий в жизни люди, которые готовы были уже умереть от рака или от других страшных болезней, вдруг шли на поправку, просто потому что их организм начинал вновь бороться за жизнь. «Это очень большая ответственность и большая честь для меня. Я очень благодарна вам, Александр Борисович». Ольга Николаевна сохраняла спокойствие на лице, но я-то видел, что она едва сдерживает слезы. «Пустое. Вы ведь понимаете, такое решение принесет пользу очень многим людям. И за такое благодарить неправильно. Император должен беспокоиться о своих подданных. Я просто выполняю то, что должен». «Достойные слова достойного императора». Слова могли бы прозвучать помпезно, но в устах Ольги Николаевны они прозвучали вполне естественно. Я даже немного удивился. Однако я и свои интересы преследовал. «Правда, есть у меня еще к вам маленькая просьба. Как вы помните, в прошлый раз я вернулся из поездки в город, и вы услышали запах духов». «Вы о той прекрасной юной особе, которая, судя по всему, пленила ваше сердце?» — спросила княгиня. Я неопределенно кивнул, не стал вдаваться в подробности. «Видите ли, это моя знакомая, мало того, что недавно закончила медицинский факультет, к тому же она обладает способностью к диагностике. Она буквально может обследовать весь организм человека, лишь слегка прикоснувшись к нему». «Я слышала о таких людях. Это очень ценные кадры», — всерьез заинтересовалась матушка. Я бы хотел пристроить ее к этой больнице с возможностью однажды занять высокий пост. К тому же это не будет излишним покровительством. Уверен, девушка этого сама достигла и заслужила бы высокий пост. Просто хотелось бы хоть чуть-чуть помочь ей в этом пути. Естественно, учреждение больницы я поручу вам, с вашего позволения. Думаю, мало кто в империи будет иметь столько же искреннего желания, сколько и вы, чтобы сделать это место идеальным для несчастных людей. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Что касаемо вашей знакомой, люди с таким редчайшим даром не зря ценятся. Более того, быть может, наше учреждение сможет в будущем предложить решение для неизлечимых болезней. Однако вы не боитесь, что юная девушка среди умирающих может, как бы это вам сказать, стать черствой и ожесточиться? Это ведь непростое испытание. Не каждый способен справиться с таким. Ольга Николаевна, смею заверить, эта девушка с задачей справится. Более того, как мне стало известно, она по собственной воле проходила медицинскую практику именно в подобных учреждениях и сетовала на то, как плохо организован уход за больными. Я считаю, что такое решение будет наиболее удачным. Остался лишь вопрос с местом. Но, подумав, Ольга Николаевна предложила. «Я бы предложила использовать под это свою дачу. Она вполне удобна. К тому же я к ней привычна. Да и логично тогда будет, почему я провожу там столько времени. Не придется никому объяснять лишнего». «Не будет ли дача маловато?» — смутился я. «Ну, дача, как вы понимаете, это лишь название. Там достаточно места для размещения более 1000 человек». «Не сомневался, что мы с вами очень быстро найдем решение этой проблемы». Ближе к вечеру, разбирая очередную кипу документов, видимо, во мне проснулся трудоголик, я услышал какой-то переполох. И, если честно, поймал себя на невеселой мысли. Неужто снова покушение, у меня выдастся время на отдых? Хохотнул про себя и, покинув кабинет, зашагал вглубь дворца узнать, что же там такое происходит. Одна из служанок, которую я несколько раз видел, но не посчитал важным запомнить ее имя, потому что слишком уж большой дворец и слишком уж редко удается пересекаться с некоторыми слугами, причитала, качала головой и охала над разбросанными по полу осколками. При виде меня она сразу же подобралась и, поклонившись, начала жаловаться. «Ваше императорское величество! Ваше императорское величество! Такое произошло! Такое произошло!» «А что произошло-то?» — спросил я ее. «Скажите, пожалуйста». «Да вот вазу, которую китайский посол 25 лет назад подарил вашему дедушке, его императорскому величеству Николаю Александровичу, вдребезги разбилась». Сначала удивился такой точности, а потом разглядел табличку над тем местом, где ваза должна была находиться. И правда, в 1915 году эту вазу моему деду и подарили. «Как же это произошло-то?» Даже не думая устраивать скандал, которого, видимо, от меня ожидали, спросил я. «Да кто же его знает?» В этот момент откуда-то из-за портьеры с громким воем выбежал рыжий кот с толстой наглой мордой и, пробежав мимо служанки, скрылся где-то во дворце. «Это что еще за зверинец?» — удивленно поднял я брови. «Ужас-то какой!» Мимо промчался мой слуга Трофим, который на ходу умудрился поклониться в пол и, поприветствовав меня по всем правилам, помчался дальше, преследуя животину. Служанка смотрела то Трофиму вслед, то на меня, бледнее все сильнее и сильнее. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — спросил я. «Да Трофим! Трофим это все!» «А что Трофим-то?» — спросил я, прерывая причитание женщины. «Да сколько раз ему говорили не приводить животных! Сегодня же дождь на улице, а он, видимо, опять какого-то котяру приметил, да и решил накормить. Вот каждый раз такое. Как приведет какую-нибудь зверюгу, накормит, а потом начинаются какие-то пакости происходить. То обои коты подерут, то пес какой-нибудь в углу напрудит. Не дело так. Этому Трофиму бы...» «Эх», — вздохнул я. «Когда Трофим кота своего догонит, прикажите, чтобы он зашел ко мне в кабинет», — попросил я. «Ваше императорское величество!» Дрожащим голосом произнес Трофим, снова поклонившись в пол, едва не ударившись лбом о паркет. «Не велите казнить, велите миловать!» «О какой казни речь? Мы же не в 16 веке!» — успокаивающим тоном произнес я. «Я же это... Котика-то как увидел, а он бедный, несчастный, замерзший. Как вот его не накормить-то? Вы уж не серчайте. Уверен, вы найдете хорошего слугу. Только хотя бы в Сибирь не отправляйте». «Эх, Трофим, Трофим!» «Что же ты за человек-то такой? Кто же из-за котов в Сибирь-то отправляет? Это ж не ты вазу разбил. Слушай, Трофим, я вот подумал, что если организовать некую службу, которая бы за бродячими животными ухаживала? Какой-то контроль организовывала? Что ты по этому поводу думаешь?» «Живодерню, что ли?» — сглотнув, спросил он. «Да не живодерню. Этим животным любовь да уход нужны. И так у них в жизни мало хорошего». Будто бы в подтверждение моих слов раздалось злобное мяуканье, а Трофим, криво улыбнувшись, слегка изогнул тело. «Это еще что?» — едва не рассмеявшись, спросил я. «Кот царапается!» — ответил Трофим. В этот момент у него из-за пазухи выглянула морда испуганного кота, который явно сейчас царапался, пытаясь выбраться наружу. «Бога ради, выпусти уже его! Пойди на кухню и накорми! Только в залы не пускай, чтобы он снова чего-нибудь не разбил!»